Глава 3. Полнолуние. Они летели обратно молча. Ни одному из них не хотелось говорить. В замке Валиана Каринали осталась по сути одна, слуги не в счет. Он улетел за едой, готовясь к полнолунию. Решил взять девственниц, их кровь послаще. Она не любила убивать людей и всегда старалась держаться до последнего. Но когда обращалась, уже не могла контролировать звериной сути. Портнихи отдали Лизе сшитые для нее платья и разные приятные мелочи. Многое купила и она сама. Герцога не было 2 дня, и Каринали даже стало его как-то не хватать. Что же это? Неужели я скучаю за ним? Не может быть. Развратный монстр с такими же себе подобными и скоро станет одним из них. Наступил день полнолуния. Она уже была сама не своя с утра. Ее то бросало в жар, то в холод. Хотелось напасть на кого-то, хотя превращалась в пантеру только в полночь. В голове уже рычала жажда убивать и есть. Валиан был в таком же состоянии, и слуги, зная это, попрятались. Их нельзя было выпить, но убить можно. Поэтому решили не попадаться на глаза ни графине, ни герцогу. Валиан все еще летал по городу, хорошо уже изучив себя за тысячелетия в эту фазу луны. Ему не только нужна кровь, но и яростный секс. Рывками до глубины кричащей жертвы. Он понимал, что, будучи в замке с Каринали, не выдержит и набросится на нее. И, возможно, даже жестоко изнасилует и убьет. А в здравом уме ему не хотелось этого делать. Девушка так сильно похожа на его мать. Он представлял себе, как она будет в желании расставлять перед ним ноги и молить о вхождении. «Я хочу войти в ее влажную маленькую щель. Трахать до сладостных криков, до мольбы». За такими мыслями погонялся за крестьянками, насобирал 5 и отнес в замок в подземелье. «В моем замке неординарная девка, оборотень-пантера. Хочу заебать ее до смерти, чтобы орала от боли, приносимой моим членом. Хочу впихивать член ей в рот по самые яйца». Нет, и яйца пусть засасывает. Его голова разрывалась от таких противоречивых чувств, желаний и мыслей. Ласкать и рвать. Драть по полной и раздирать членом ее щель и рот. С Каринали здесь впервые началось подобное. Ей хотелось не только сожрать человека, но и трахаться с вампиром во всех позах, особенно в самой обычной, расставлять ноги пошире, чтобы чувствовать его полное проникновение. Она сломала дверь и вырвалась в коридор. До полуночи оставалось 2 часа. Звериная суть уже рвалась наружу. Вампир не смог больше сдерживаться, когда заметил ее бегущую по коридору в одном из окон с распущенными густыми волосами, отливающими благородным перламутром в свете горящих факелов. Он так и влетел в окно, разбив плечом. Вышла полностью черная суть монстра. Они, заметив друг друга, замерли. Он увидел, как ее кожа почернела, уступая место редкой шерсти, на пальцах начали проступать когти, и она вскрикнула от боли. Зубы увеличились и заострились. Глаза округлились и стали похожи на кошачьи. «Я буду сейчас драть тебя так, что ты пожалеешь, что осталось в моем замке на полнолуние», процедил держать за стену, царапая длинными ногтями и оставляя глубокие следы. Она на его изумление одним движением сорвала с себя одежду и предстала перед ним голой. «Дери так, чтобы я орала от боли и возбуждения. Сможешь убивать меня своим членом?» И прямо там, где стояла, легла на холодный пол и развела ноги так широко, что он чуть не задохнулся от вожделения, уставившись в раскрытую девственную щель, залитую влагой желания, которая поблескивала в свете тех же факелов. «Безумная девственница, я же порву тебя сейчас!» – проскрежетал. «Порви, это будет сладостная смерть!» Он, подходя, сорвал с себя одежду, присел на колени и, приподняв ее стройные бедра, резко вошел. Она закричала, когда монстр начал неистово молотить в ней членом, пытаясь изнутри достать до внутренних органов, но нарастающее возбуждение захлестывало так, что вскоре они уже сменили позу, и он притягивал ее на себя, лежа на спине. Дальше пошла поза сзади, после сбоку, стоя у стены. Оргазм за оргазмом, болезненный для обоих от силы ударов и притяжения. Да, вампир порвал ее клыками, когтями и даже членом сделал микроразрывы. Он не пил ее крови. Она была ему не нужна. Вампир насиловал свою жертву до смерти, и когда она начала терять сознание, внезапно остановился, даже сам не осознавая, что его остановило. «Я должен дать ей девок, которых принес в подземелье». «Зачем? Они же мои. Я их всех выпью». Посмотрел на стены, на пол, на обнаженное тело в кровоподтеках и синяках, которое только что отымел как зверь, садист, впихиваясь в рот по самые яйца. А она неистово сосала. Маленькая глупая девственница. Моя гостья. Пантера. Кто? Взгляд на миг прояснился. Что я натворил? Кариналия! Она уже почти не дышала, истекая кровью и любовным соком и его спермой. Пересохшие губы шептала. Я хочу еще тебя. Хочу умереть, кончая. Глупая девка. Зачем ты попалась мне на глаза сегодня? Схватил ее на руки и полетел по коридорам в подземелье. Но тут в окне показалась луна и осветила его силуэт. Глаза побагровели сильнее. Он как-то странно посмотрел на девушку на руках. Сбросил на пол, схватил за волосы и всунул в рот член. «Соси, сука! Соси так, чтобы я застонал!» И она засосала, стараясь из последних сил. А после он дотрахал ее до потери сознания. Тут луна снова осветила их. Наступила полночь, и началось превращение. Вампир увидел черную пантеру, еле дышащую на холодном полу подземелья. «Кто она? Что здесь делает?» Подошел, потрогал пульс. «Умирает?» «Странно». Осмотрел. «Тебя жестко изнасиловали, бедное животное. Тебе сейчас нужна кровь». Внес в темницу к жмущимся друг к другу девушкам и, положив пантеру на сено, схватил одну за горло. Перекусил ей артерию и, отпив немного, смазал рот пантеры кровью. Спустя несколько минут, пока он допил эту жертву, пантера встала на лапы, пошатываясь, и бросилась на девушек. «Кошка, стой! Не вся добыча тебе!» Он схватил двоих и жадно начал пить, а пантера уже разодрала оставленных ей девушек и сожрала все мягкое. После упала в сено и закрыла глаза. Валиан также сполз по стене и уронил голову на руки. Ночь подошла к концу, и он очнулся от первых лучей солнца. «Какого хрена это полнолуние прошло так тяжело, что меня всего ломит? Кого я на этот раз долбал всю ночь? Как там моя гостья?» Тут услышал стон и огляделся. Вся темница, сено в крови и человеческих останках, а чуть дальше лежит голая кариналия, истерзанная до неузнаваемости. Он позеленел. «Это я сделал?» Присел рядом. «Прости, я не хотел так. Я бы не тронул, если бы ты не позволила. Я внушал себе это все эти дни. Кариналия, ты позволила так изнасиловать себя!» Она еле разлепила глаза. «Это было прекрасно», – прошептала. «Глупая девственница, я же всю тебя порвал. У тебя внутреннее кровотечение, я чувствую его. Ты умираешь. Это самая сладкая смерть. Спасибо». Голос совсем ослаб, и она потеряла сознание, теряясь в душевной темноте. Валиан подсознательно порвал зубами свою кисть и, приоткрыв ей рот, начал вливать кровь, а после прокусил ей шею и высосал достаточно большее количество крови. «Глупая пантера, но теперь ты будешь жить не только как оборотень, но и как вампир. И ни в какое полнолуние ты больше не пострадаешь от яростного секса со мной, так как мы теперь будем одинаковые». Он бережно взял ее на руки и понес по лестнице наверх, помня, что у них еще только эта ночь. Ночь ее превращения в вампира, и за ним придут древние. А дальше они могут даже не увидеться, если белые змеи решат забросить его в новый мир подальше от родных мест или вообще сожгут. На следующий день за ним и правда пришли слуги белых змей. Двое юных эльфов, красотой могущих поспорить с ангелами. Валиан еще из древней книги про них знал, что эти змеи питают слабость красавчикам-эльфам и вампирам. Себя он красивым не считал, и поэтому мог ожидать от них чего угодно. Почему змеи так любили красивых мужчин, не знал никто. Древние, где на балу они были, тоже отличались утонченной красотой от тех тысячелетних вампиров, кому не повезло пополнить их ряды. «Валиан, вас ждут белые змеи. Вы нарушили закон, и они будут вас судить». «Какой?» «Вы вчера обратили женщину. Вы знаете, что пока не стали древним, не имеете такого права». «Она умирала». «Смертей в мире бесчисленное количество. Но это не значит, что их всех надо обращать. Идемте. Возможно, это ваш последний день, и вы хотите что-то завещать кому-то. Думайте быстрее». «Да, хочу». «Лира, Ванигантий!» Слуги бегом принеслись. «Если я не вернусь, завещаю весь замок моей гостье, а вы будете служить ей». Те поклонились. «На этот раз я вам никого не принес. Вы будете страдать от голода». «Потерпим, ваша светлость». «Она еще не пришла в себя?» «Нет». «Передайте ей...» Запнулся. «Ваша светлость, что передать?» «Это. снял с мизинца перстень. «В знак нашего обручения. Вы за 1000 лет выбрали себе невесту?» «Да. Жаль, что так поздно. Прощайте». Он пошел за слугами белых змей, одетых в белоснежные камзолы с золотой вышивкой. Они взлетели и полетели в их замок. Он находился намного дальше замка древних и утопал в серебристых облаках. Эльфы влетели в ворота в виде распахнутой пасти со змеиными клыками. По бокам находились статуи змей-кобр, стоящие на хвостах с гордо поднятыми головами. Их было так много, что Валиан даже сбился со счета. «Они что, так себя любят, что каждый год по памятнику себе устанавливают?» «Любят и уважают. А вампиров нет, считая блудным грехом». «Можно подумать, они не грешат». «Грешат? С красивыми вампирами и эльфами?» «Так в том-то и дело, что именно вампиры и мы созданы для греха. Вот и они удержаться не могут и корят себя за это». «Откуда вы взялись такие красивые? То, что не из людей, так точно. Слишком необычны». «Ты прав. Мы не из людей, а из эльфов». «Да, читал про вас, но решил все же уточнить». Они шли по стеклянному полу, и Валиан разглядывал огромные потолки и стены. «А как вы это со змеями?» «Что это?» «Да ладно, играть в непонималки». «Занимаемся любовью?» «Да». «Так они же оборотни и обращаются в змей только по случаю. А так еще красивее нас. Юные девы, которым десятки тысяч лет». Вален удивленно уставился на два трона, где на стене висел орнамент с точно такими же свитыми змеями, как на кулонах у всех древних. «Подойди», — раздался голос одной, отзванивая от будто стеклянных стен. «Какое ты имел право обратить девку, оборотня, в вампира, не будучи еще древним? И даже древним, чтобы пополнить наши ряды, надо 10 раз подумать. А что нам принесет этот новообращенный? Зачем он? Чем ценен? Чем нам может понадобиться или помочь твоя девка? Она оборотень пантера». «Бред. Ты знаешь, что приступил закон и за это должен быть сожжен». «Я готов». «Отлично». Одна из змей подошла и начала пристально его разглядывать. «Ты достаточно неплохо сложен и симпатичен. Конечно, до эльфов тебе далековато, но как вампир один из образчиков мужской красоты. Высокие скулы, классические черты лица. И мы хотим, чтобы ты провел с нами эту ночь. Тогда мы примем окончательное решение. Сможешь удовлетворить нас обеих?» «Интересное предложение», – пробурчал. «Таких красивых женщин я готов удовлетворить». Они встали и пошли вперед. С их серебристых платьев опустились шлейфы дальше на несколько метров. Эльфы двинулись за ними, кивая ему держаться рядом. «Ты хорошо занимаешься любовью?» — неожиданно спросила одна из змей с длинными волосами цвета лунного сияния. «Честно, не знаю. Больше насилую, нежели это можно назвать любовью». «Ладно, нам нравится и такое. Проявишь себя сегодня в наших покоях в полной мере. И если удовлетворишь нас, утром получишь задание, от выполнения которого зависит твое дальнейшее существование в роли древнего, либо уничтожение в виде сожжения». Вален кивнул, думая: «Ничего себе, я должен трахать их по полной, а потом еще и какое-то задание выполнять». Змеи прошли широкий зал с мраморными светло-оливковыми колоннами. Он проследовал за ними по извивающемуся коридору по типу змеиного тела. В некоторых местах на стенах находились каменные головы змей с весьма недружелюбными клыками. Понизу извивались их изящные тела. Впереди показался еще зал, закрытый не стеной и дверями, а плотной занавесью в 3 разного размера ряда. Это помещение оказалось огромной спальней с круглой кроватью посередине, покрытой покрывалом из необычной ткани, также оливкового цвета в виде змеиной чешуи. Чешуйки переливались перламутром в свете толстых свечей. В обхвате мужской рукой, стоящих в извивающихся серебряных и золотых подсвечниках, с тонкой работой искусного мастера, создающего орнаментные шедевры. Змеи без стыда разделись. Их узковатые глаза хищно сверкнули. Такого же оливкового цвета, как и все вокруг, обрамленные золотистыми ресницами. «Ты готов?» – прошипела одна. «Да». Он тоже разделся, и, понимая, что никакая любовная прелюдия в данном случае не нужна, схватил ту, что стояла ближе, и, загнув ее лицом вниз, сразу вошел, совершая быстрые и глубокие толчки. На его пальцах вышли темные когти с заостренными концами и начали царапать упругие бедра, оставляя синяки и кровавые борозды. Оргия обещала быть на грани. Герцог всегда был склонен к жестокости, и сейчас ему не составило труда просто быть собой, жестко насилуя попеременно то одну, то другую. Они позволили делать с собой все, что только можно было представить в открытом извращенном сексе втроем. И он делал, невольно представляя Кариналию. На рассвете змеи приказали эльфам выволочь его из спальни в центр тронного зала и зачитать их указ. Валиан успешно прошел первое испытание, чем заслужил перейти к следующему этапу. Он обладает нужным змеям качеством насилия, что есть далеко не у каждого вампира или эльфа. В их постели побывали и эльфы, и вампиры. И за прошедшее тысячелетие из вампиров получили звание древних и полное бессмертие только трое, с которыми Валиан имел честь пообщаться на балу до встречи со змеями. Других же, которых он знал ранее, давно уже не видел. Они продолжили говорить. Хищные глаза выражали довольство. «Нам иногда хочется испытать мощные эмоции, потому что жесткое соитие ценим превыше даже крови». Он не испытывал радости от прохождения первого испытания. «Я многое повидал и испытал. Но этот грязный секс втроем хуже всего, что у меня было за это тысячелетие. Человеческие женщины на такие изощрения не способны. Сейчас у меня появилась интересная гостья, и я бы хотел быть рядом с ней и уделить ей внимание больше», – витало в его голове. А змеи читали древние законы, которые он и так знал, но долг велел молчать и слушать. Его мозг переключился на них только когда он услышал нечто из ряда вон выходящее. «Ты переселишься в Амрику и найдешь древний храм Пантер. Нам нужен их артефакт Пантериум. Черный камень с багровыми прожилками, наделяющий гибкостью и силой пантеры». Вален удивленно приподнял левую бровь. «А зачем вам их гибкость и сила, если у вас и своей достаточно? Змеиной?» «Одно другому не мешает. Этот камень бесценен. Он может изменить многое, даже одно существо на другое». Вален на миг задумался. «А меня он может сделать обратно человеком?» Змеи нахмурились. «А зачем тебе это? Неужели ты хочешь лишиться полного бессмертия и прожить короткую человеческую жизнь?» «Я уже не знаю, чего хочу. Присытился полной вседозволенностью, однообразием и скукой». «Бред. У тебя полная свобода действий. Ты можешь все. А люди – никчемные существа. Их тела слабые». «Ладно. Просто дурные мысли от бренности бытия. Так как мне попасть туда?» «Мы переселим тебя с помощью нашего змеиного глаза. И если принесешь камень, дальше легко уже получишь кулон древних в нашем мире». «Где мне искать этот храм? А те трое древних хозяева бала тоже искали вам что-то?» «Где-то в джунглях. Другие древние принесли нам не менее ценные артефакты. Глаз дракона, зубы дракона, чешую водного дракона». «Ясно. А почему мне искать именно Пантериум?» «Потому что твой оборотень из пантер. И это явно воля богов. Камень нам нужен из храма, населенного пантерами, и никто еще не смог пройти мимо их когтей и клыков. Да, всех постигла участь отгрызания головы и полное уничтожение». «Так вы решили еще раз рискнуть очередным вампиром?» «Да, потому что у тебя есть пантера-оборотень, и ты возьмешь ее с собой. Возможно, она принесет там пользу, а если нет, убьем, сожжем вас обоих. Нечего всякому мусору пополнять ряды вампиров и пачкать чистую кровь грязной». «Когда нам прибыть?» «В полночь придете к замку древних, и наши эльфы вас заберут». Вален кивнул и полетел к себе. Дождь сопровождал его всю дорогу, и он промок до нитки. Кариналия очнулась в спальне и, привстав на локоть, оглядела себя. Обнаженное, но тело снова целехонькое и невредимое. «Почему я голая? И здесь у него в спальне. Что происходит?» «Лира!» – вскрикнула. Служанка быстро открыла двери. «Да, госпожа, вы звали? Что произошло, ты знаешь? Как для нас прошло полнолуние? Я кого-то съела?» Вампирша потупила взгляд. «Говори!» – голос графини стал жестче. «Вы стали женщиной герцога и выпили и съели вместе 5 девственниц из деревни. Еще его забрали белые змеи для первого испытания из-за прохождения посвящения в древние, и его светлость велел передать вам этот перстень. Это фамильное украшение его рода. Он сказал, что оно является символом вашего обручения с ним. А если с ним что-то случится, то его светлость завещает вам весь замок». Кариналия распахнула глаза. Взяла как-то отрешенно массивный золотой перстень с гравировкой меча и надела на указательный палец. Так как у вампира тоже пальчики были изящные, оно пришлось ей впору, хотя бы на этот. «Это невозможно», – протянула, внимательно разглядывая интересное украшение. «Увы, но мы случайно увидели, как вы занимались с герцогом сексом в коридоре. Со стороны нам показалось, вы сами безумно хотели его. Вы рычали и кричали: «Порви меня членом!»» Графиня опешила и подсознательно потрогала себя там. В этот момент окно распахнулось, и они, вздрогнув, увидели герцога собственной персоной, промокшего до нитки. Кариналия сразу накрылась покрывалом, а служанка склонилась в поклоне. «Что стоишь? Несите ванну нам с горячей водой. Мне и моей гости не помешало бы хорошенько вымыться». «Сию минуту, ваша светлость». Она выскочила, пятясь задом, и побежала к мужу за помощью. Валиан сбросил мокрую одежду на пол и предстал, в чем мать родила. Кариналия зажмурилась. «Что случилось?» – удивился. «Ночью ты же не только принимала меня в девственное влагалище, но и засасывала мой член как безумная». «Не надо! Этого не может быть!» Герцог нахмурился. «Что с тобой?» Подошел, присел и стянул с нее покрывало, отбросив на пол. Девушка стала судорожно прикрываться простыней. Он вырвал и ее, и силой расставил ей ноги, нарочно заглядывая в розовую щель. «Еще не течешь? Поверь, скоро будешь». Наклонился и начал ее мучение. В двери поскреблись. «Несите!» Отвлекся на минуту и вонзил два пальца в нее, совершая грубый половой акт. Слуги вошли и, молча смотря в пол, поставили ванну, ведра с водой и мыло. «Чувствуешь, что девственности больше нет? Ты отдала мне ее этой ночью по собственной воле. Можно так сказать, что это ты насиловала меня». Кариналия, как назло, уже не могла сопротивляться. Эти глаза, властное выражение лица, его сумасшедшие пальцы, казалось, добивают до матки. Она зажмурилась. В голове все помутилось. В горле пересохло, дико хотелось пить или есть, и чтобы он вошел в нее и никогда не выходил. Вален стал совершать пальцами более отрывистые и глубокие толчки. И одновременно с толчком спрашивать. «Хочешь меня? Хочешь мой член? Засосешь его? Хочешь мой язык в твоей щели? Я буду трахать тебя, как зверь, разрывая твою маленькую дырочку похотью и развратом, а ты заливаться своим любовным соком. Хочешь? Скажи». Она изогнулась, расставив сильнее ноги, приподнимая бедра, подмахивая его толчками. «Значит, хочешь? Значит, уже плевать на то, что отдала мне девственность?» «Да». Выдохнула, хотя дыхания у нее уже не было, но она еще этого не осознала. Он сел между ее ног и вошел во влажную плоть, жадно принимающую его. Этот акт стал малым повтором прошлой безумной ночи. Валиан снова царапал ее, но гораздо сдержаннее, не до крови. Боль смешалась с возбуждением. «Мне больно. Нет, я хочу, чтобы он не останавливался и вонзался глубже. Боль. Хочу. Он садист. Я сошла с ума. Что со мной? А если это взрыв снизу называется кончить, то я кончаю. Да, я кончаю!» Выкрикнула и залила его член липким любовным соком. Вален, чувствуя ее влагу, улыбнулся. «Кончай, моя девочка. Кончай, моя пантерка. Рывок. Глубже. Рывок, глубже, царапины нежной кожи бедер и прижатие вплотную к себе по самые яйца. Да!» Выдохнул и залил ее спермой. Встал и бережно убрал с лица графини непослушный локон. «Теперь ты понимаешь, что стало моей по собственному желанию. Я даже не ласкал тебя вчера, когда ты, едва заметив меня, сорвала одежду и легла прямо на пол в коридоре, широко расставив ноги». Кариналия смутилась, но тепла в лице от краски смущения не почувствовала. Потрогала кончиками пальцев лицо и удивленно расширила глаза. «Почему у меня такая холодная кожа?» «Хочешь крови?» Неожиданно выпалил он и отшвырнул ей покрывало. «Летим со мной, потом искупаемся». Она встала, как-то пошатываясь, не понимая его вопроса, но от слова «крови» ощутила резкую слабость во всем теле, какое-то странное вожделение и безумное желание попробовать ее прямо сейчас, хотя раньше всегда хотела только перед и в само полнолуние. Он набросил на нее покрывало, завязал на плече как тунику и, подхватив на руки, вылетел в распахнутое окно с цветными мозаичными стеклами. «Полнолуние прошло вчера, но луна еще сильная, и нас, вампиров, сильно тянет на кровь. Мы выпьем всех, кого поймаю, а в полночь нас ждут белые змеи». «А почему меня тоже сейчас тянет на кровь? Такого раньше сразу после полнолуния не было», – протянула слабым голосом. «Потому что ты теперь еще и вампир. Прости». Он ожидал ее бабских воплей и упреков, и уже приготовился к истерике, но она всего лишь перевела взгляд на деревню. «Зачем?» – голос прозвучал как-то отрешенно. «Я в полнолуние сильно порвал тебя и расцарапал все тело. У тебя было внутреннее кровотечение, ты бы не дожила до рассвета. Я против такого садистского секса». Ее безразличный голос тоже начал действовать ему на нервы. «Понимаю. Даже крестьянки на такое не идут по собственной воле, не то чтобы утонченная графиня. Прости еще раз. Я больше не буду с тобой таким садистом. Я винил себя за срыв. Обещаешь? Клянусь честью нашего рода. Ты для меня ценнее этого безумия». Он взял ее за руку и прогладил кончиками пальцев по перстню. «Ты приняла его?» Она кивнула. «Ты понимаешь, что это значит?» Опять легкий кивок. «Скажи». Она подняла голову. «Ты предлагаешь мне руку и сердце?» «Да. Впервые я осознал это, что хочу взять супругу. Тебя. Ты станешь моей женой?» «Да». Он обнял ее. «Пантерка моя. Теперь наше будущее зависит от того, как мы исполним задание белых змей. Что они хотят от тебя?» «Какой-то древний камень из Амрики. Пантериум». Кринали отстранилась. На лице отразился испуг. «Что с тобой?» «Это ужасное задание». «Почему?» «Я как оборотень пантеры знаю о нем. Он несет смерть и разрушение, его сила губительна для всего живого». «Но мы, змеи, и так не живые. Наверное, поэтому они отправляют вампиров за ним. Мы не сможем его достать». «Поясни». «Пантериум охраняют пантеры-оборотни. Это основная стая, откуда и я появилась. Она очень сильна. Вампиров они могут легко разорвать на части, оторвать голову, и нам конец. Камень наделяет всех нас силой. Его нельзя отдать змеям. И пантеры будут стоять за него до последнего. Это задание для нас в один конец». Валиан задумался. Огонь от свечей мирно потрескивал, Кариналия молчала. Прошло какое-то время. «Мы не можем отказаться. Нас сожгут. Змеи уже озвучили свою волю. Сегодня в полночь за нами придут эльфы». «И что дальше?» «Нас переселят в Амрику с помощью какого-то змеиного глаза. Идем. Судя по тому, как в песочных часах осталось песка, скоро уже полночь. А песок в них сутки сыпется?» «Да. Ровно в полночь слуги переворачивают их, и начинается новый отсчет». Они оделись и вышли в коридор. Слуги стояли в темном проеме в виде арки. «Ваша светлость». «Мы уходим по заданию белых змей. Надеемся, что вернемся. А если нет, то возьмете по мешочку золота в моей сокровищнице, закройте на замок, ключ выбросите в реку и уходите. Мы никуда не уйдем, и вы вернетесь». «Да будет так».